О форме мира. Однажды вечером в понедельник в начале осени 1951 года молодой Каре, ныне известный многим под прозванием географ, стоял на пристани в Тигре, пригород Буэнос-Айреса, и поджидал катер, которым должен был добраться до острова своего приятеля Меркадера. Туда он удалился, чтобы готовиться к экзаменам за первый курс юридического. Конечно, остров этот был всего-навсего безымянным клочком суши, где в гуще кустов торчала хижина на деревянных сваях. Дикое место, затерянное посреди обширной дельты в лабиринте проток и ивняка. «Сидя там один, в компании комаров», — предупреждал его Меркадер, — «ты волей-неволей начнешь грызть науку. Когда пробьет твой час, ты обскачешь всех». Сам доктор Гусман, старый друг семьи, по ее поручению благосклонно следивший за первыми шагами молодого человека в столице, одобрил этот план и нашел, что такая краткая ссылка не только своевременна, но и необходима. И однако за три прошедших дня островитянин Каррео не прочел предусмотренного числа страниц. Суббота ушла у него на приготовление обеда. Он жарил мясо на углях и потягивал мате, а в воскресенье он поехал посмотреть игру экскурсантов с ураганом, потому что, честно говоря, не испытывал ни малейшего желания раскрывать книги. Два первых вечера он садился с твердым намерением серьезно поработать, но его сразу же начинало клонить в сон. Эти вечера вспоминались ему как долгий ряд вечеров, и теперь его мучили угрызения совести и горечь от бесполезных усилий. В понедельник молодому человеку пришлось опять поехать в Буэнос-Айрес, чтобы отобедать с доктором Гусманом и сдержать слово, данное нескольким землякам, сходить вместе в театр Майпо на дневной спектакль. Стоя на берегу в ожидании катера, который почему-то запаздывал, он думал, что сейчас время уходит впустую не по его вине. Но впредь надо не терять ни минуты, ибо день первого экзамена приближался. Потом одна забота сменилась другой. «Как мне быть?» — спрашивал он себя. «Если лодочник не знает, где остров Меркадер?» Тот, кто вез его в воскресенье, знал. Я совсем не уверен, что смогу его указать. Люди на пристани разговорились. Держась в стороне, облокотившись о перила, Каре осмотрел на противоположный берег, на деревья, расплывчатые в темноте. Собственно говоря, при ярком солнце этот пейзаж казался бы ему не менее туманным. Каре был новым человеком в здешних краях, так не похожих на привычные. Дельта напоминала ему Малайский архипелаг, места, о которых он столько мечтал на уроках в своем родном городке, уткнувшись в книгу «Сальгари», обернутую в коричневую бумагу, чтобы святые отцы приняли ее за учебник. Сальгари Эмилио, 1863-1911 годы, итальянский писатель, автор приключенческих произведений. Начал накрапывать дождь, и молодому человеку пришлось укрыться под навесом возле говорящих. Почти сразу же обнаружилось, что тут шел не один разговор, как он предполагал, а три, по меньшей мере три. Какая-то девушка, уцепившись за руку мужчины, жалобно повторяла: «Нет, тебе не понять моих чувств». Ответ мужчины заглушил звучный голос, говоривший: «Этот проект, который теперь кажется таким простым, был встречен в штыки по причине ошибочного представления о континентах». После некоторого молчания тот же голос, быть может, голос чилийца, продолжал радостным тоном, словно сообщая хорошую новость,